3 недели назад. Нью-Хэвен, Коннектикут. «Ты с ума сошла?» – негодующе взревел Рик, покрываясь красными пятнами, как белая скатерть после пролитого Мерло. «Ты ведь обещала мне больше не ввязываться во все это!» Письмо от мисс Роше к Агнес Кольер лежало на столике, с которого местами ободрался лак. Клин, что я сама же принесла в его обжитую съемную квартиру и вбила между нами. Рик так обрадовался моему приходу, хоть и погряз в изучении деталей дела про Боно о незаконном выселении матери с двумя детьми из квартиры. Он его вел последние полторы недели, из-за чего нам нечасто удавалось видеться. Но как только я вошла, все дела отошли на задний план. Он тут же расчистил столик от бумаг, закрыл ноутбук и после долгого поцелуя предложил выпить по чашке кофе. Где-то в холодильнике у него завалялась пара пончиков и пудровой посыпки. Но вся радость улетучилась в открытое окно, когда он заметил мое выражение лица, будто я увидела призрак. В некотором смысле так я себя и чувствовала. «Я знаю, где Айви, Рик», — сказала я со смесью воодушевления и страха. «Она в Италии». «Оливия», — строгость Рика зашила мне рот. «Ты снова за свое?» Думая, что Рик тут же ухватится за эту улику, за мизерный шанс возобновить расследование и отправиться на поиски Айви, я первым же делом помчалась к нему. Как только прочитала содержимое письма от старой подруги, в котором, по сути, не было ничего конкретного, только рассказы о жизни в итальянском городке, чудесной воскресной службе в Кьеза де Сан-Бартоломео и успехах какой-то Валентины, которая научилась читать по слогам и вскоре отправится в первый класс. Не упоминая о похищении, ни слова о моей дочери, ни чего-то еще, за что можно было бы ухватиться и не отпускать. Ничего, кроме снимка. Зачем вкладывать фотографию Изабеллы, ее матери и моей дочки, если только... «Это Изабелла, Рик!» На одном дыхании проговорила я, сама не верю в то, что мой язык говорит. «Изабелла украла нашу дочь и увезла в Италию!» «Ты себя слышишь? Изабелла с матерью живут в Тулоне! Не забыла? Они приглашали нас погостить всего месяц назад! Это для отвода глаз, как и ее звонки, как и ее приезд. Разве ты не понимаешь? У Изи был ключ от нашего дома, а фотография Айви была в письме к Агнес Кольер». Рик растер глаза с такой силой, что мог бы запросто оставить в черепе две дырки размером с кулак. Для приличия он все же взял письмо и пробежался по нему глазами. На фотографии задержался чуть дольше, всматриваясь в белокурые хвостики Айви, в ее вымученную улыбку и потухшие глазки. Видел ли он то же, что видела я? Печальную девочку, что повзрослела и приноровилась к жизни с чистого листа? Этот снимок мог быть сделан когда угодно. Рик бессовестно швырнул нашу дочь обратно на стол. И та планирующим листом опустилась поверх аккуратных бумаг миссис Роше. Изабелла часто приводила Айви к себе. Они пекли вместе печенье с ее матерью. Ты разве забыла? А ты забыл, как выглядела наша дочь? Здесь она выше, старше, а волосы короче. Я никогда не отстригала ей волосы до груди. Она у Изабеллы. «Хватит!» – рявкнул Рик так, что из барабанных перепонок обоих брызнула кровь. «Я устал от этого, Оливия! Ты нас убиваешь! Ты разве не видишь?» Он продолжал втаптывать пыль вместе со злостью в старый ковер и кипеть чайником, который забыли снять с плиты. Та сцена с прошлого повторялась, пусть и изменились декорации. Вместо гостиной это простенькая комнатка с облупленной краской на потолке. Вместо нашего журнального столика этот, на котором успели полежать не одни пятки постояльцев. постоять ни одна тарелка с ужином. Но мы все те же. Орем друг на друга, потому что у каждого своя правда. И Рик ни за что не хотел поверить в мою. У нас все начало налаживаться. Я подумывал о том, чтобы уже на следующей неделе перевезти вещи домой и зажить, как раньше. Ты обещала завязать со своими тайными расследованиями, а я поверил в твою ложь. А теперь ты приходишь сюда, говоришь, что украла письмо у какой-то ни в чем не повинной старушки и обвиняешь ее в заговоре о похищении нашей дочери. Да еще и с кем? С твоей лучшей подругой и ее престарелой матерью. Просто блеск. Рик, ты слепой, если не видишь очевидного, крикнула я в ответ, почти набрасываясь на него. Ты права, я слеп, устало произнес Рик таким голосом, как будто все кончено. Был слеп, когда увидел тебя прежнюю, но ты все та же. Мы все хотим возвращения Айви, но ты выдумываешь теории на каждом шагу. Ты нападаешь на детей и обкрадываешь старушек. Это должно закончиться, Лив, или все закончится у нас. Оборванные провода также искрят и угрожают уничтожить тебя даже с расстоянием несколько метров. Рик смотрел на меня так, будто не узнавал. Будто я не та женщина, на которой он женился, с которой хотел прожить до конца своих дней. Слепота не передается воздушно-капельным, но все же мы оба заразились ей. Рик не видел того, что лежало перед глазами, той самой тонкой ниточки, которую лишь раскрути, и она потянет за собой клубок, приведет к Айви. А я не видела никого вокруг на многие мили, кто поверил бы в мои так называемые теории заговоров. Я знаю, какие мотивы привели Изабеллу Роше в мой дом, заставили пробраться ночью в спальню моей малышки и украсть ее. Не знаю, как, ведь полиция и лично Уэйн проверяли ее, как и каждого, кто когда-либо пожимал нам с Риком руки. Изабелла в тот вечер села на самолет до Тулона, прислала мне селфи из салона и написала, когда приземлилась в солнечной Франции. С ней летела только ее мать. Это легко проверить по записям базы аэропорта и видеокамерам. Девочки 4 лет с ней не было. Но это она. Матери чувствуют такие вещи. И если не брать во внимание этот непонятный пока еще недочет, все остальное сходилось. «Значит, все кончено, Рик», – опустошенно согласилась я, теряя нас окончательно. «Не хочешь верить мне? Не хочешь становиться на мою сторону? Пожалуйста, у нас давно уже у каждого своя сторона». «Что ты делаешь? Я найду ее, с тобой или без тебя?» Я сгребла фотографию и письмо, последний раз взглянула на мужа, но увидела лишь его лицо, а не душу. Оболочку, без внутренностей. Я все еще любила этого мужчину, но любовь порой отходит на второй план, чтобы показать нам более важное. И сейчас жизнь и безопасность моей дочери стояли выше, были важнее моего брака. Рик еще что-то бросил мне в спину. То ли слова, то ли камень. Просил не уходить, не рубить с плеча, отставить топор хотя бы на минутку и поднять белый флаг. Но когда твою дочь похищают, бесполезно махать белыми флагами. Лучше вооружиться топором. И раз уж самый дорогой мужчина послал меня на все 4 стороны с моими догадками, сейчас моим топором мог стать лишь один человек. Я вошла в полицейский участок, как к себе домой. Частая гостья в недружелюбном и холодном здании. Меня должны уже встречать отвратительным кофе из местных автоматов и упаковкой пончиков с клубничным джемом. Но весь мир мог рухнуть в одночасье, а это место существовало по своим правилам и мне пришлось подойти к стойке дежурного, назвать свое имя и попросить вызвать детектива Портера по очень срочному делу. Добавлять про то, что его номер стоит у меня в избранных наравне с мужем, потому что когда-то я звонила ему даже чаще, я не стала. Уэйн больше не брал трубку, что собственный устав не вмешиваться и не портить чужие жизни своими чувствами. Дежурный нажал всего одну кнопку на стационарном телефоне и, выждав всего пару секунд, проговорил: «Детектив, к вам пришли». Послушал немного и ответил: «Женщина говорит очень важно». Он прикрыл трубку ладонью и обратился ко мне: «Как, говорите, вас зовут?» «Оливия Беннет». «Оливия Беннет», попугаем повторил полицейский и повесил трубку. Еще недавно мое имя открывало любые двери на пути к Уэйну Портеру, но сейчас наверняка запирало их на 10 замков. Волнение в животе подсказывало. Уэйн не согласится встретиться, передал дежурному, чтобы гнал меня прочь, устав от того, что я морочу ему голову и сама пытаюсь скомпрометировать его нарушением обещания. Но, к моему удивлению, мужчина за стойкой произнес: «Он вас ожидает. Третья дверь направо», — подсказал он, не подозревая, что дорогу к кабинету детектива Портера я знала лучше, чем рецепт яичницы, которую раньше готовила почти каждое утро. Мне еще крупно повезло, что Уэйн на месте, а не прячется под засадами и не устраивает обыски в доме какого-нибудь подозреваемого. Разговор не терпит отлагательств. Именно поэтому я вдохнула поглубже, спрятала смущение куда-то подальше и постучала. «Оливия», — произнес он слишком ровно для тех ухабов, по которым мы вместе проехались, — «не ожидал тебя увидеть». «Я тоже не ожидала, что приду к тебе, и я знаю, что мы оба решили больше не встречаться, но мне очень нужна твоя помощь». Кому-то этот широкоплечий мужчина мог показаться великаном на фоне одинокого стола и небольшого компьютерного монитора, за которым не могло спрятаться даже пол его головы. Но я-то знала, что его сердце куда как больше его самого. Уэйн не выгнал меня, а решил выслушать, потому что знал, чего мне стоило прийти сюда и нарушить нашу договоренность. «Так что случилось?» – спросил Уэйн, складывая руки на груди. «Что-то с Риком?» «Нет, это по делу Айви. Ты ведь знаешь, что я передал все Полоку». «Да, но только тебе я могу это рассказать. И я попрошу тебя сначала выслушать меня, а потом кидаться с претензиями. Идет?» Широкие брови хмуро сдвинулись, почти сплелись волосками. Он уже хотел наброситься с кучей вопросов, но из-за природной сдержанности просто кивнул. Уэйн Портер готов меня слушать, и на этот раз правда откроет всем глаза. «Можешь считать меня сумасшедшей, но я знаю, где Айви». Уэйн не сводил с меня глаз, и в них выражение ничуть не поменялось. Это выдержка покрепче полувекового вина. И на вкус не сразу разберешь. Молчание Уэйна предлагало мне продолжить, и я рассказала ему о приезде Изабеллы, о забытом кошельке и о визите к старой подруге ее матери, о странном поведении, о найденном письме и об успешных попытках Агнес Кольер выставить меня вон. «Рик говорит, что я спятила», — помотала я головой, все больше распаляясь во время рассказа. «Но я уверена, что все это связано, что дурацкий кошелек вывел меня на настоящих похитителей». «И это Изабелла Роше, ее мать и Агнес Кольер?» «Да, все ведь прозрачнее воздуха, Уэйн. Фотография в письме, ложь Изабеллы насчет Франции, хотя на самом деле она живет где-то в Италии. Упоминание какой-то Валентины, которая пойдет в первый класс». Я придвинулась ближе, чтобы Уэйн еще лучше меня расслышал и понял. «Айви скоро уже пойдет в школу. А что, если она теперь живет под этим именем? Валентина. Уродливое и безжизненное сочетание букв. Это не имя моей дочери, вымышленное и пришитое не к месту, как чужая конечность к еще живой ноге. Искусственно созданная версия, которой мне все еще было сложно поверить. «У Изабеллы были ключи», — настаивала я, пока меня слушали, пока позволяли говорить. «Пусть она и отдала их перед отъездом, но ведь всегда можно сделать дубликат. И ее реакция, когда мы обсуждали расследование и подозреваемых, я упомянула, что ты проверял ее. Я не придумала и теперь понимаю, что мне показалось таким странным. Она задергалась и занервничала. Да и вообще, тот разговор выглядел так, будто она специально пыталась выведать, не идут ли по ее следу». Уэйн долго молчал. А я могла бы еще долго говорить. Жар во мне врезался в лед внутри Уэйна, и кабинет походил на поле боя. Только я проигрывала от одного его холодного взгляда. «Ты мне не веришь», — остыла я и вся будто обмякла. «В преступлении всегда есть несколько составляющих, Оливия. И главным в каждом выступает мотив. Мы уже проверяли Изабеллу Роше, и ты громче всех кричала, что она не может быть к этому причастна. И сейчас я не вижу главного — мотива». «Это письмо все изменило. Устройте обыск. Наверняка были и другие письма. Допросите ее, Агнес Кольер». «Я не стала расспрашивать ее, чтобы не спугнуть, но полиции же она обязана все рассказать». Уэйн устало вздохнул и оперся локтями в стол. Похоже, я на всех производила один и тот же эффект. Своими обвинениями я только утомляла и рыла яму сама себе. Мне никто не верил, потому что видели во мне лишь отчаянную, доведенную до ручки мать. «У меня нет оснований для допроса или обыска, Оливия», сдержанно, как и всегда, произнес Уэйн, обводя точку на моих догадках все жирнее и жирнее. «Орден на обыск не получить из-за обычного письма, в котором нет ни слова о похищении. К тому же, получено оно незаконно, и проблемы могут появиться только у тебя. А я не смогу снова вытаскивать тебя из-за решетки, Оливия». Еще одна дверь захлопнулась, и больше не было смысла стучаться в нее. Барабанить или пытаться взломать. Придется все делать самой. Я поднялась, хотя ноги надулись, как две колодки. «Значит, ты не станешь мне помогать», — с обидой сказала я и подошла к двери. «Моя дочь заслужила того, чтобы проверить каждый недостающий пазл. Но, похоже, только мне еще не надоело складывать эту мозаику». «Оливия», но я не остановилась, не повернулась и не позволила еще одному мужчине отговорить от задуманного. Я вернулась в пустой дом с непобедимой надеждой и верой в то, что скоро он перестанет быть таким пустым. Надо лишь найти дочь, а для этого отправиться в Италию. Изабелла увезла мою дочь именно туда, но не оставила более точных ориентиров для построения маршрута. Прочитав письмо без обратного адреса, имени отправителя или хотя какого-то упоминания города, я попыталась влезть в кожу детектива Портера и работать с тем, что есть. Мисс Роше писала что-то о службах Кьеза де Сан-Бартоломео. Я распахнула уснувший ноутбук и вбила название в поисковике. Когда на экране выплюнула целый список ответов, я задохнулась от предвкушения. В Италии была только одна базилика с таким названием. И находилась она в маленьком городке в Ломбардии, 50 километрах от Милана. И назывался он Бергамо.